Гуру. Пассивное ожидание будущего не будет решением жизни. Строитель жизни не может быть пассивным или бездеятельным. Когда нельзя строить руками или деятельностью внешней, он будет строить мыслью. Уже замечали, как осуществлялись в жизни ваши прошлые мысли. Вы думали ярко и закончено, проходило время, и люди осуществляли ваши мысли. Пусть это послужит уроком того, сколь мысли реальны, и какую силу имеют они, если созвучны общему благу. Действовать мыслью много труднее, нежели руками, ибо не всякий владеет силой ее. Мысль, устремленная в прошлое, недейственна, ибо в прошлом не может она проявиться. Только в будущем мысль настоящего может уявить свою мощь. Это следует знать. Не в прошлое, но в будущее следует уходить мыслью от порой невыносимой тягости текущего момента.